Но и этот звон удалялся, пока не пропал совсем. Тишина. Женщина исчезла. Никто не аплодировал. Холод оседал на обнаженные плечи дам. Иисус Захра поднялся и громко сказал: «Да благословит Аллах ваш сон!» Туристы начали медленно расходиться. Кто к своим павильонам, кто в ресторан, у бассейна. Захра легко коснулся руки Винтера. «Выпьете кофе. В полнолуние ночи стоят холодные. На рассвете я уезжаю, может быть, лучше совсем маленькую чашечку, чтобы согреться. Сайда варит отличный кофе». Они молча прошли к главному павильону, и Захра тихо постучал в одну из дверей. «Мой друг доктор Винтер», — представил он Войтеха, когда они вошли. «А это Сайда, моя величайшая драгоценность». Он с любопытством огляделся. Уютно обставленная гостиная и женщина в строгом вечернем туалете. Арабские аксессуары исчезли. «Я совсем закоченела на этом холоде», — сказала она непринужденно и протянула Винтеру руку. «Как только месяц пойдет на убыль, потеплеет. Продержитесь еще несколько дней. Очень прошу вас», — поклонился Захра и поцеловал ей руку. «На этой неделе ожидаем еще две группы туристов. Я могла бы танцевать в помещении. В столовой отеля обстановка вполне подходящая. Вы должны беречь мое здоровье только на воздухе, на природе. Ваш танец может действительно захватить зрителя. В помещении получается обычная коммерческая дешевка». «В самом деле, доктор, он хочет, чтобы я получила воспаление легких?» Улыбнулась она и бросила на Винтера быстро изучающий взгляд. «Вы действительно доктор?» — спросила она и вновь обратила на него взгляд больших зеленых глаз. Теперь, в эту минуту, он уловил особенности ее голоса. Она и Захра говорили между собой по-немецки, но необычный, почти мужской тембр невозможно было скрыть. «Господи! Где же он слышал этот голос? Где же он его слышал?» «Только естественных наук, мадам. Но я тоже считаю, что температура была, если принять во внимание ваш костюм, слишком низкой. Первый настоящий мужчина в вашем заведении, шеф», — сказала Сайда и легко взяла Винтера под руку. «Выпьете со мной коньяку, доктор. Мне надоело изображать из себя мусульманку. Я вас привел в райский сад. Развлекайтесь здесь по своему усмотрению. А мне лучше удалиться», — сказал Захра покорно и поклонился. «Шеф не пьет, шеф исповедует ислам», — сказала Сайда и наполнила коньяком два бокала. Это было сказано без иронии, просто констатация факта. Женщинам всегда недостает разума.